Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Светлана Кривошлыкова. Призрак в школьной библиотеке. Правила пользования библиотекой. Право пользования библиотекой имеют учащиеся, педагогические работники и другие сотрудники школы. Читатель обязан возвращать взятые им документы из фонда в установленный библиотекой срок. Нельзя выносить из помещения библиотеки документы без записи. Учебная методическая литература выдается читателям на срок обучения в соответствии с программой. Редкие и ценные книги, альбомы и единственные экземпляры справочных изданий могут использоваться только в ресурсном центре. Необходимо соблюдать тишину в тихом зале библиотеки.